Глава 4. Розовый Маунтбеттена. Анжелина кладет крепкие руки на барную стойку и делает серьезное лицо, как всегда, когда рассказывает мне об очередном новом цвете. Его изобрел в 1940 году лорд Маунтбеттен, командующий британским королевским военно-морским флотом для камуфляжа военных кораблей. Я киваю, чтобы выразить интерес. Она проводит рукой по коротким волосам, вид у нее усталый. Рано утром она готовит завтрак, и в 7 часов, когда она только открывает бар, у нее за плечами уже 2 часа работы. Она достает из кармана телефон и кладет его на металлическую столешницу. При первом же касании экран окрашивается в розовый Маунтбеттена. Я не признаюсь ей, что уже знаю этот цвет. Мой отец учил нас цветам военного камуфляжа, и розовый Маунтбеттена входил в эту палитру. Эти знания нам бы пригодились, если бы пришлось скрываться в лесу, в котором стоял наш дом. «Что думаешь?» — спрашивает меня Анжелина. «Какой-то блеклый, честно говоря», — отвечаю я с полуулыбкой. Она снова смотрит на экран. «Да, действительно, немного блеклый. Но его же придумал лорд!» На ее лице мелькает улыбка. «Лорд Маунтбеттен был дядей герцога Эдинбургского по материнской линии. Вот это да! Очень привлекательный мужчина!» Быстрое движение указательного пальца, и на экране появляется фотография господина в форме британского флота, мрачно смотрящего вдаль. «Признай, что он ничего. Прямо как из аббатства Даунтон», — замечаю я, зная, что ей понравится. «Каждый день новый цвет» звучит как прекрасная жизненная стратегия. «Спасибо, что посоветовала». На самом деле, я просто рассказала ей, что в детстве мы с мамой каждое утро открывали ее словарь цветов и выбирали для запоминания и любования новый оттенок. «Самого по себе», — учила она меня, — «розового не существует». «Какой розовый? Амарантовый, азалиевый или малиновый? А зеленый? Оттенка спаржи, античной бронзы или светло-оливковый? У каждого цвета есть свое достоинство, особая гармония света и тени, собственная история». Выбрав цвет, мы выходили на улицу и искали его в природе. Умение различать оттенки делает мир более живым, более настоящим. Анжелина — одна из немногих, с кем я могу делиться такими мыслями. Она не подбирает слова, всегда говорит прямо, без обиняков. Так она решила выбирать новый цвет каждый день, когда мы с ней видимся. За последнее время мы успели повосхищаться синим звездной команды, цветом яйца дрозда, цветом морской раковины. «Сегодня ты сорвала джекпот, нашла действительно благородный цвет», — говорю я. Анжелине нравится все благородное. Хорошие манеры, опрятные вещи. Прямо как мне гороховое пюре, отвертки Стэнли и вешать таблички. Я осматриваюсь. Два завсегдатая пьют Бьянкина за игрой в карты. Еще один помоложе читает газету. «Так, и что же случилось?» «Микроволновка полетела». Фыркнула она, поднимая откидную дверцу барной стойки, чтобы я прошла. Тарелка крутится, лампочка светит, таймер работает, а еда не греется. «Ах ты, мелкая бандитка!» — обращаюсь я к микроволновке, ласково над ней склоняясь. «Задержи дыхание, больно не будет. Ты сейчас просто сладко заснешь». И я вынимаю вилку из розетки. С помощью своей отвертки 4×100 мм снимаю крышку. Достаю предохранитель высокого напряжения. Сгорел, сразу видно, но на всякий случай проверяю тестером. Напряжения нет. «Надо поменять ей протез», — сообщаю я Анжелине, подмигивая. «Но не волнуйся, стоить будет 2 копейки. Сейчас сбегаю тебе за новым предохранителем». «Ты просто сокровище. Творишь чудеса». Заплатив мне, Анжелина достает с витрины булочку. «Держи, солнышко, с малиной, как ты любишь». Я без возражений принимаю. Она кладет мне в бумажный пакет еще 2. Одну с кремом и одну с шоколадом, потому что сегодня суббота. «Послушай, солнышко», — говорит она мне, складывая руки на груди. «Выручишь меня? Возьмешь вам с Аудженио вот эту лазанью? Пусть он завтра вечером у тебя посидит». «Конечно, составим друг другу компанию». Она каждый раз просит у меня разрешения, и этот ритуал придает просьбе какую-то магию, снимает с нее заклинание обыденности и привычности. Анжелина боится обременять других, хотя сама всегда стремится облегчить чужое бремя. Я люблю Эудженио, пусть он и говорит почти об одних автобусах. Каждый вечер воскресенья, без 9:05, я становлюсь перед окном и жду, пока в их квартире на 3-м этаже, напротив моей, Погаснет свет, и Эудженио пройдет через двор ко мне. Анджелина несмело мне улыбается, открывает пакетик и опускает в него два алюминиевых контейнера. «Я просто задерживаюсь допоздна по воскресеньям», — добавляет она, как будто мне нужно объяснение. Я знаю, что она работает до самой ночи, убирает тут все, пока муж сидит за столом и играет в покер как посетитель. «Ты видела? Новый мир снова открылся!» — бросаю я перед уходом, собравшись с духом. За все эти годы я ни словом не обмолвилась об этом магазине ни при ней, ни при сеньоре Далии, ни тем более при Трофео. По сути, я не говорила о нем вообще никому. Если бы они спросили, почему этот магазин меня так волнует, я бы не хотела им этого объяснять. Обещания, мечта, вина, разочарование. Пусть лучше все, что заставило меня почувствовать связь с этим местом, останется секретом. Но если в нашем районе что-то происходит, можно быть уверенной, что Анджелина об этом уже знает. «Да просто какой-то старый магазинчик. Что с того?» — отвечает она, пожимая плечами. «Разве что называется «Новый мир». «Кто знает», — вздыхаю я, слегка расстроившись. Прежде чем уйти, по привычке оборачиваюсь и смотрю на неоновую вывеску бара, выходящего на зеленую площадь. Розовый курсив — ничто. Когда я спросила Анджелину, почему она выбрала такое название, она сказала: «Тогда мы только переехали в Милан, и нам не пришло в голову ничего лучше». По сути, у нас тогда ничего не было, так что такое название нам показалось честным. А сейчас? Сейчас у нас есть собственное местечко, а это уже что-то. Но о том, чтобы менять вывеску, и речи не идет. И она многозначительно улыбнулась, как, думаю, могла бы улыбнуться только королева Елизавета. А в эту субботу, дай угадаю, булочка с шоколадной начинкой. Али с улыбкой берет у меня булочку. Он любит шутить. Когда я в первый раз пришла на рынок, я выбрала его лавку, потому что спросила, какие фрукты и овощи он собирается выбросить, а он набрал мне целый пакет и не попросил ничего взамен. «Просто принеси мне в следующую субботу что-нибудь на завтрак». Я уже 5 лет приношу ему на завтрак булочку с шоколадом от Анджелины, а он дает мне овощи, которые покупатели считают недостаточно красивыми. «А какие же они вкусные!» Набираясь смелости, чтобы заговорить, наблюдаю, как он обслуживает покупательницу. Возможно, он думает, что я, как обычно, уже ушла, потому что я стою вне его поля зрения. Несмотря на высокомерие покупательницы, он с ней очень обходителен. Продолжая улыбаться, аккуратно взвешивает овощи и округляет счет в меньшую сторону. Но когда она уходит, все-таки вздыхает с облегчением и замечает меня. «Уже следующая суббота?» Кажется, то, что я не ушла, его удивило и развеселило. Али всегда веселый, и это самая прекрасная его черта. А еще ясные глаза, сияющие, как горные озера. «Ты знаешь новый мир?» — выпаливаю я на одном дыхании, надеюсь, не краснее. Али наклоняет голову. «В каком смысле, красавица?» «Это наш самый длинный разговор за все то время, что я его знаю. Магазинчик тут за углом», — объясняю я. «Уже поздно отступать. Ты слышал о нем?» «Я закупаюсь только на Монте-Наполеоне, красавица». «Душа моя, красавица, солнышко. Иногда мне хочется, чтобы меня просто звали по имени. Просто Гея». Али не знает, как меня зовут. Он никогда не спрашивал. А я его имя знаю. Когда-то услышала, как к нему обратился коллега, и запомнила. Человек, у которого есть имя, уже не просто человек. Если знаешь, как зовут кого-то, он перестает быть незнакомцем. Тут все как с цветами. Имена делают мир более настоящим. Но за мной уже образовалась очередь. Я задерживаю Али дольше положенного. «Слушай, давай я расскажу тебе о нем в следующую субботу», — заключаю я скорее для себя самой, чем для него. «Ты знаешь, где меня найти?» «Стихи о любви за мелочь», — кричит охрипшим голосом поэтесса, сидящая на тротуаре. Я наклоняюсь, чтобы отдать ей третью и последнюю булочку. Она слизывает крем кончиком языка и протягивает мне листочек с написанным ручкой стихотворением. Смотрит на меня с видом всеведущей пророчицы, Сивиллы большого города, которая, несмотря на свой дар, а может, как раз из-за него, осталась одна. Женщины, которые повидали больше твоего, внушают страх. Своими стихами она помогает забыться, и в этом, как мне кажется, великая сила литературы. Мы живем в окружении талантов, хоть и часто этого не замечаем. Я бы очень хотела ей это сказать, но как осмелиться? «Вы знаете, новый мир?» — вылетает у меня вместо этого. Это первый раз, когда я с ней заговорила. «Новый мир, а история старая». Может быть, это шутка, а может, как-то связано с магазином, непонятно. Прежде чем уйти, я взмахиваю листочком с ее стихотворением и делаю небольшой реверанс. У мостика, проходящего через канал и ведущего к церкви бисквитного цвета, мне не приходится долго ждать. Как и каждое утро, глядя куда-то в пустоту, мимо проходит женщина с костылем под мышкой и газетой в руке. Внезапно она начинает отчаянно с кем-то ругаться, хотя рядом с ней никого нет. Оказавшись на мосту, зажигает сигару. Думаю, она специально заходит на мост, чтобы отложить костыль и опереться на перила. Сразу после этого она снова кричит, тушит сигару, хватает листок со стихотворением, которое я оставила там для нее, и прежде чем опять тронуться в путь, оставляет газету. Я жду, пока она отойдет подальше, чтобы ее подобрать. Она покупает газеты в ларьке рядом с церковью и берет с собой в бар, в котором завтракает, но я ни разу не видела, чтобы она их открывала. Я слышала, что раньше она была мировой судьей, может, покупает по привычке свежую газету каждое утро, чтобы не забывать, кем она когда-то была. Но, видимо, в жизни она насмотрелась достаточно, чтобы больше не читать новости. Ну, а я читаю газеты каждый день. «Предупрежден, значит, вооружен», — говорил мой отец. «Никогда не знаешь, что может произойти, но спрогнозировать это можно. Взмах крыльев бабочки может вызвать ураган. Нужно только уметь читать между строк. Эта газета теперь не просто безымянная и безликая стопка бумаги. Это газета, которую держала в руках мировая судья. Газета, которой есть что сказать, которая может сделать меня частью чего-то большего, а не та, которая останется гнить на дне урны». Она сулит мне, что однажды среди груды других новостей я найду ту, которая перевернет мою жизнь. Хочу я этого или нет, но я жду ее уже целую вечность. Я знаю, что судья читает стихи, потому что по вечерам я встречаю ее в ничто с бокалом шампанского и мятым листочком на столе. Овощи за булочку, булочка за стихи, стихи за газету. Я называю это циркулярной экономикой района. Читая газету, я подмечаю карандашом самые интересные новости, вырезаю статьи и собираю их в папку. Остальное использую для мытья окон и оригами, которые потом раскладываю по двору. На каждой фигурке я пишу по цитате. На днях я написала: «Какова главная цель вашей жизни? Стать бессмертным, а потом умереть». Жан-Люк Годар, «На последнем дыхании». Я знаю, что детям из нашего дома нравятся мои оригами. Из окна я вижу, как они из-за них дерутся, так что изо всех сил стараюсь сделать как можно больше, чтобы никого не обделить. Моя любимая цитата все из того же фильма. «Не знаю, несчастна ли я, потому что не свободна, или не свободна, потому что несчастна». Я ни разу не писала ее на оригами. Зачем расстраивать детей? В городе нет специальных площадок, на которых можно побегать и выплеснуть эмоции, которые тебя захлестывают в этом возрасте, когда сталкиваешься с вещами, которых еще не можешь понять. Я истерла все ботинки в выступлении, бегая по лугам, пока не подкосятся ноги. Но не то чтобы мне это сильно помогло понять мир. Но кто его вообще понял, этот мир? Мой отец, мой брат или, может, моя бабушка? Похоже, это битва, в которой невозможно победить. А если кто-то проиграл, то этот кто-то я. И все-таки сегодня наконец-то открылся новый мир. Дверь поднялась. Судьба посылает мне шанс, которого я так долго ждала. Шанс попытаться исправить свою жизнь, перемотать кассету времени и, может быть, сделать так, чтобы моя история пошла по другому пути. Если я упущу его, то, возможно, буду жалеть всю жизнь. Сегодня я сделаю исключение. Не побегу домой и не сяду за стол с карандашом в руке. Чтобы сдвинуться с места, достаточно поставить одну ногу перед другой. А сдвинуться уже значит оказаться в другом месте. Мысленно строю маршрут, чтобы помочь себе. Отойти от Навильо, перейти площадь, повернуть налево, затем направо, снова налево и идти прямо до моего дома. Пройти мимо табачной лавки, не поднимая глаз, чтобы не пересечься взглядом с ее хозяином, и остановиться сразу после нее. Перед новым миром.